На ту пору проходил мимо, отлынивая от уроков, Митя Коротышкин по прозванию «Стальной коготь», ученик второго класса Мямлинской гимназии и знаменитый коллекционер иностранных марок. Идет он и видит, сидят люди в луже, поплевывают воную и о чем-то глубоко мыслят. «Взрослые, а почкольи», — подумал Митя с дерзостью, свойственной малым годам. Рассмотрел, нет ли среди них чего-нибудь педагогического, и, не заметив оного, осведомился: «Вы зачем, дяденьки, в лужу залезли?» Один из жителей, обидевшись, вступил в спор: «Где тут лужа? Это просто подобие хаоса довременного. А чего вы делаете? Нового человека хотим создать. Надоели такие, как ты вот». Заинтересовался Митя: «А почему подобию?» «То есть как? Мы желаем бесподобного, проходи!» Будучи ребенком, еще не посвященным в тайны природы, Митя, конечно, обрадовался случаю присутствовать при таком важном деле и простодушно советует: «Сделайте о трех ногах». «Это к чему же? Он смешно бегать будет». «Поди прочь, мальчик». «А то с крыльями. Вот ловко бы! Сделайте с крыльями, ей-богу! И пусть бы он учителей похищал, как кондор в детях капитана Гранта. Там, положим, кондор не учителя утащил, а лучше бы учителя». «Мальчик, ты говоришь вздор и весьма даже вредный. Вспомни молитву до и после учения». Но Митя был мальчик фантастический и все более увлекался. Идет учитель в гимназию, а он бы его, хоп, сзади за воротник и понес бы по воздуху куда-нибудь. Это все равно уж. Учитель только ножками болтает, а книжки так и сыплются, и чтобы их не найти никогда, мальчик, ступай уважать старших. А он кричит жене сверху: «Прощай! Возношусь в небеса, яко Илия и Енох», а она стоит среди улицы на коленях и ноет: «Воспитательничек мой, педагогичек!» Они на него рассердились: «Мальчик, пшел! Болтать пустяковину и без тебя есть кому, а тебе еще рано!» И прогнали. А он, отбежав несколько, остановился, подумал и спрашивает: «Вы взаправду?» «Конечно». А не выходит. Вздохнули они угрюмо и говорят: «Нет, отстань, мальчик». Тогда Митя от них отошел подальше, показал им язык и дразнится: «А я знаю почему, а я знаю почему». Они за ним, он от них, но привыкшие к перебежкам из лагеря в лагерь, догнали они его и давай трепать: «Ах ты! Старших дразнить!» Митя плачет, умоляет: «Дяденьки, я вам суданскую марку, у меня дубликат, перочинный ножик подарю». А они его директором пугают: «Дяденьки, я, ей-богу, никогда больше не буду дразниться. И право же, я догадался, отчего не создается новый человек». «Говори, мальчик». «Отпустите маленько». Отпустили, но держит за обе руки, он же им говорит: «Дяденьки, земля не та, не годится земля. честное слово, сколько вы ни плюйте, ничего не выйдет. Ведь когда Бог сотворил Адама, по образу и подобию своему, земля-то ничья была, а теперь вся чья-нибудь. Вот от чего и человек всегда чей-нибудь. И дело вовсе не в плевках. Это их так ошеломило, что они и руки опустили, а Митя драла и, отбежав от них, приставил кулак ко рту и кричит: «Краснокожие команчи, ирокезы!» Они снова единодушно уселись в лужу, и мудрейший из них сказал: «Коллеги, продолжаем наши занятия. Забудем об этом мальчике, ибо несомненно, что он переодетый социалист». «Эх, Митя, милый,